Цифрыч довольно откинулся в кресле, созерцая плоды своего труда. Папки, связи, файлы, цифры, текст, таблицы. Результат анализа приятно радовал глаз. Добытые данные сходились как с рассказом Айи о ее жизни в интернате, так и с двумя делами ее сокурсников, вытянутыми циферью для подтверждения или опровержения полученных от Айи фактов. Мало того, эти данные не расходились со сводной статистикой, которую удалось вытащить уже под конец сеанса, когда установленная Керра Приблуда перла из баз данных все, до чего могла дотянуться. Таким образом, можно считать достоверным, что Айя Гелан действительно 4 последних года жила и училась в 18-м интернате. Хорошо, что когда-то Тим Бимберли, уроженец Белого сектора, отказался от более чем лестного предложения пойти на обучение в похожее заведение. Шизанутся они там. В натуре гимн поют 3 раза в день. Причем искренность исполнения оценивается отдельно и учитывается в интегральной оценке. А история корпорации в общем зачете стоит выше математических дисциплин. Ебать. Эх, до сих пор помнится выражение лица того СБшника, которому Тим... Да-да, тогда еще не Цифрыч, а Тим при побеге вогнал в бок заточку. Знай наших. Белые кварталы, конечно, не черные, но и не это теплица за периметром. Ладно, приятное воспоминание после. А что чутье Тима Цифрыча никогда не подводило, так он о том знал. Сколько раз из передряг всяких вытаскивал или, наоборот, выводило на прибыльные дела. Хакер довольно хмыкнул и закурил очередную сигарету. В комнате уже без противогаза сидеть было нельзя. Дальше вытянутой руки за дымом ничего не разглядеть. Но курить все равно хотелось. Сделав пару затяжек, Циферь поразмыслил и вытащил из кармана штанов пластиковый пузырек с рабочей химией. Вытряхнул на ладонь сине-белую капсулу, не глядя забросил ее в рот и проглотил. Тело хочет спать, а мозгу нужно бодрствовать. А иного пути заставить туловище делать то, что ему не хочется, не существует. И так дальше. Теперь события, люди, подразделения и вообще все, что есть о Крио Инк Марионетти. Часть работы он уже сделал раньше. Например, добыл и просмотрел официальную историю корпорации. Вытащил имена и фотографии ее самых знаменитых исследователей. Ирония судьбы, при всей секретности, царящей в корпорациях, сотрудники вынуждены устраивать внутренние конференции, чтобы научники не теряли квалификацию. А следом за внутренними, про которые узнать непросто, проводятся и межкорпоративные, совместные с корпорациями-союзниками. И вот инфу с них добыть уже вполне реально. При должной смекалке и подготовке. А главное, участники известны, равно как и их ранг в неформальной иерархии ученых. Циферь присвистнул. Какие красавцы, однако, в Марионетте трудятся. Гений смерти Дерек Вулкинс, например. Работал на стыке дисциплины, творил такое. Тут хакер невольно поежился. Мозгового червя, за полчаса вгоняющего пользователя в кому, и он, и все его коллеги до сих пор отлично помнили. Антивирус, конечно, написали, но сколько же народу передохло, пока разрабатывали. А всего-то типовой троян, но подкрепленный уязвимостью голоэкрана и мало кому известно воздействием голополей на мозг. Сидишь, смотришь, вдруг опа! Картинки перед глазами замелькали, какие-то цифры, а потом бац! Мордой в стол, и уже мозги из ушей текут. И ведь еще 8 лет назад мистер Вулкинс тихо, мирно готовил доклад о совмещении биологических вирусов и наноботов. А через 3 года взял да окочурился. А может, помогли. Такой, суки, право слова, не зазорно было бы. Или вот Вики Морган. Шиза красава. Это жива, зараза. Почитал про них, как в канализации искупался. Ладно, хватит пока. Цифрыч подключил связь и запустил цепочку прокси, задав параметр на поиск по первым 5 научникам и первым 10 событиям, попадающим в интервал от 6 до 4 лет назад. Потом закурил еще одну сигарету, покрутился задумчиво в кресле и решил, что пускай первыми пойдут те, кто посередине. Как раз и гений смерти с датой преждевременной кончины идеально попадает. Итак, кому из недоброжелателей Тима Бимберли повезет первым? Скоро узнаем. Это ведь какой-то идиот сказал, будто враги зло. На самом деле нет. Их атаки дают возможность пропихнуть к ним управляющие программы. И когда надо остаться в тени. Welcome, враги. Вы очень пригодитесь.